В свой день рождения Вика с утра чувствовала, будто над ней гроза собирается. Хотя ничего и не предвещало, в общем. Все было так, как обычно. Еще и сам день рождения удачно выпал на субботу. Времени для подготовки завались. Но все равно было ужасно тревожно, и от каждого телефонного звонка вздрагивала. Вдруг это Юра уже приехал и звонит. Но звонки были вполне ожидаемы от маминых, папиных знакомых, от приятелей, еще от кого-то. Ребята из класса должны были прийти вечером, и они с мамой готовили большое угощение. Запекали в духовке гуся с яблоками, нарезали овощи для салатов, а еще мама взялась испечь домашний торт, который всегда получался наивкуснейшим. Просто чудо, а не торт. В магазине такой не купишь. «Слушай, Вик», — вдруг проговорила мама, обозревая содержимое холодильника, — «сгоняла бы ты еще в супермаркет, а? Мне кажется, на твою ораву еды не хватит. Купи еще пару батонов хлеба, колбаски, сыру, ветчины. Если не хватит, я бутербродов горячих наделаю. Твои мальчишки-одноклассники все слопают. Их растущие организмы принимают все как не в себя. Ну-ну, мам, не надо так про моих одноклассников, чего ты?» «Так я ж любя. Пусть лопают, жалко мне, что ли. Сходишь в супермаркет, ладно?» «Ладно, схожу». Вика ушла, а Ирина вплотную занялась гусем. Хорошо, если к вечеру пропечется. Не хотелось, конечно, возиться, но традиция есть традиция. Какой же дочкин день рождения без коронного блюда? От звонка в дверь она вздрогнула, глянула на часы. Всего 20 минут прошло, как Вика ушла. Неужели она так быстро управилась? На метле, что ли, от супермаркета домой долетела? Улыбаясь этой игривой мысли, пошла открывать, но за дверью была вовсе не Вика. За дверью стоял Лёва с большим букетом белых роз. Улыбка тут же исчезла с ее лица, сменившись неприкрытой досадой. Почему-то не думала, что Лёва придет. Странно, но почему-то даже уверена была, что он не придет. А Лёва, наоборот, улыбнулся ей весьма приветливо, как улыбаются при встрече старым добрым знакомым, спросил удивленно: «Ты что, меня не ждала?» «Нет, ну почему же? Хотя, да, не ждала. И ты не предупредил, что придешь. «Странно. Почему я должен был предупредить? Почему ты решила, что я не приду дочь поздравить? Она ведь все равно моя дочь, как бы там ни было. Я очень ее люблю, от отцовства отказываться не собираюсь. Да как ты могла в этом сомневаться, Ирина?» «Нет, я не сомневаюсь, что ты. И хорошо, что пришел. Вика рада будет». «А где она, кстати?» «В супермаркет ушла». «Давно?» «Нет, но скоро уже придет, наверное. Да ты проходи, что ж мы в дверях?» «Действительно, что ж мы в дверях с тобой разговариваем? Это ведь и мой дом тоже, и даже более того, если ты помнишь, конечно». Она глянула на Лёву быстро, уловив определенный акцент в его словах. И не то чтобы этот акцент покоробил ее, а все равно неприятно немного стало, будто чужой человек пришел в дом напомнить о старом долге и упрекнуть незаметно: «Вы, мол, забыли, но я-то все прекрасно помню, да. Хоть и прямо об этом долге не говорю». «Да, Лёва, я все хорошо помню, не сомневайся даже. Помню, как мы с Викой когда-то появились в твоем доме, Лёва. Как ты спас нас тогда, как твой дом стал и нашим домом тоже. Я помню, Лёва, помню». «Ну что ты, я ж не к тому, просто лицо у тебя такое, когда дверь открыла, не слишком радостное». «Тебе показалось, Лёва, я рада, правда. Проходи, чего мы с тобой в прихожей топчемся?» «Да, лучше цветы в воду поставь». Ирина забрала у него из рук букет, отправилась с ним на кухню. Лёва последовал за ней, оглядел критически кухонное пространство, спросил насмешливо: «Гуся готовишь, да? Все как обычно, как всегда». «Ну, да. А почему должно быть как-то по-другому?» «Жизнь продолжается, значит. Будто меня в этой жизни и не было никогда». «Но ты ведь сам ушел, Лёва. Я тебя не гнала». «Да, не гнала, да, сам ушел. Но ты особо и не огорчилась, ведь так?» Тебе надо, чтобы я слезы лила и волосы на себе рвала. Нет, Лёва, не хочу. Я ведь давно все знала, все понимала. Женщина всегда знает, что у мужа есть другая, просто молчала, не говорила тебе ничего. А почему ты молчала? Но ты же сам помнишь, мы же когда-то договорились с тобой относительно обоюдной потенциальной свободы. Вот ты о чем. А я думал, ты молчишь, потому что не хочешь, чтобы я уходил, а ты... Значит, ты и не любила меня никогда, выходит. Просто ждала, когда я приму окончательное решение. А я думал, ты меня любишь. Ирина ничего ему не ответила, только посмотрела с удивленной досадой, о чем он вообще сейчас говорит. О какой любви? Никогда они с ним о любви не говорили. Обходились как-то без этого слова все эти годы. Жили и жили, будто на саночках с горки скользили. Без выяснения отношений, без упреков, без скандалов. Может, потому и обходились без них, что про любовь и не вспоминали. Любовь — это ведь прежде всего эмоции, это чувства, это нервы натянутые. А когда одна сторона испытывает просто благодарность, а другая сторона этой благодарностью пользуется, то и жизнь получается такой, без эмоций. Откуда им взяться-то? «Но чего ты на меня смотришь? Я что-то не то сказал, да?» «Ой, Лёва, давай не будем больше об этом, пожалуйста. Ты ведь сам все решил, а я приняла твое решение, вот и все. О чем еще можно говорить?» «Что ж, давай не будем, хотя я ведь не до конца еще принял решение. Я думал, что ты...» Она совсем растерялась от его слов. «Не до конца, мол, принял решение». И даже испугалась немного, что значит «не до конца». Нет уж, дудки. Как говорится в том старом анекдоте, умерла так умерла. В конце концов, она тоже человек, хоть утонувший по самую маковку в собственной благодарности. Иногда эта благодарность уже поперек горла стоит, еще немного и задушить может. Хорошо, что в этот момент в прихожей хлопнула дверь. Звонкий голос Вики прилетел на кухню. «Мамочка, я пришла, я все купила, мамочка, вот!» Вика влетела с пакетами на кухню, увидела Лёву, охнула тихо. «Ой, папочка, ты меня поздравить пришел, да?» «Конечно, доченька, как я мог не прийти, сама подумай». «А цветы — это мне, да?» «Конечно, тебе и еще вот!» Лёва выудил из внутреннего кармана пиджака конверт, протянул его Вике. «Вот, купишь сама себе что-нибудь, ладно? Тут на новый ноутбук хватит, между прочим. Ты же вроде хотела...» «Спасибо, папочка! Да, я хотела! Спасибо, спасибо!» Вика обхватила Лёву за шею, звонко чмокнула в щеку, потом попрыгала вокруг него с конвертом в руках, еще раз чмокнула. Лёва наблюдал за ней, снисходительно улыбаясь, и в этот момент в прихожей снова прозвенел звонок, робкий, короткий. Ирина глянула на Вику озадаченно. Кто это, мол? Для гостей вроде рано еще. А у Вики сердце упало. Вдруг это Юра? И что теперь делать? Хоть бы позвонил сначала, предупредил, что придет. Ирина пошла было открывать, но Вика опередила ее. Первой бросилась в прихожую. «Я сама, мам, я сама. Ты лучше пока пакеты разбери, ладно? Может, я что-то не то купила?» Подбежала к двери, кое-как справилась с замком. Пальцы от волнения дрожали, распахнула ее. За дверью стоял вовсе не Юра. За дверью были те самые люди, которые в тот вечер приходили к маме. Вернее, к ней приходили. Как потом выяснилось, ее бабушка и дедушка. Ей вдруг подумалось ни с того ни с сего, как же ласково это звучит, бабушка, дедушка, как хорошо. И даже представить себе невозможно, чтобы это можно было сказать про них, вот, которые за дверью стояли, которые их с мамой когда-то на порог не пустили. «Здравствуй, Вика», — осторожно произнес тот, который хотел быть дедушкой. «Мы пришли поздравить. У тебя же день рождения сегодня. Позволь нам тебя поздравить, пожалуйста». «Нет, «Не нужно вам ее поздравлять. Она вовсе в этом не нуждается», — раздался за Викиной спиной тяжелый мамин голос. Она и не думала, что он может быть таким тяжелым, железобетонным почти. «Ну как же, Ирина, ну зачем ты так?» Почти простонала Анна Николаевна, сложив на груди руки. «Пусть девочка сама решит, нужно ей это или нет. Она ведь взрослая уже. Пусть сама решает. Мы и подарок приготовили. Ты посмотри хотя бы, что это, Вика». Анна Николаевна уже протягивала Вике длинную бархатную коробочку с золотым вензелем по краю. Коробочка дрожала в ее руке очень жалко, и голос у Анны Николаевны был тоже весьма жалкий. «Посмотри, посмотри, это ж браслет с изумрудами, семейная реликвия. Старинный браслет, мне его тоже моя бабушка дарила. Он к твоим зеленым глазам очень подойдет. Знаешь, у твоего папы тоже такие глаза были, зеленые. Ты на него очень похожа, просто одно лицо и голос похож, и манеры. В тебе наша кровь, девочка, ты же нам роднее родной, возьми, пожалуйста». Вика оглянулась на мать и тут же отступила на шаг, вытянув ладони вперед, произнесла тихо, но решительно: «Нет, я не могу это взять, не надо. Спасибо вам за поздравление, конечно, но нет, извините». «Но почему, деточка, почему?» — слезно проговорила Анна Николаевна, по-прежнему протягивая ей коробочку. «Потому? Потому что вы мою маму обидели, потому что она не хочет, и я не хочу. Потому что вы хотели, чтобы меня вообще не было, а теперь, значит, я вам нужна стала. Столько лет не нужна была, вы обо мне и не вспоминали даже, а теперь нет, нет, не нужно мне ничего». «Но не надо так, девочка моя, не надо. Я не девочка, и уж точно не ваша, это я для мамы и папы девочка, а вам я никто». «Прости нас, Вика», — решительно проговорил Павел Георгиевич, делая движение корпусом чуть вперед. «Прости. Так получилось, что у нас теперь никого нет, кроме тебя. И ты, Ирина, прости. Не держи зла, пожалуйста. Мы ведь всего лишь любили нашего сына. Мы желали ему добра. Мы ошибались, да, мы были жестоки с тобой. Но ведь судьба нас уже достаточно наказала. Не суди нас, Ирина, и ты, Вика, нас не суди». «Никого нет у вас, говорите». Тем же металлическим голосом проговорила Ирина, стоя за спиной дочери. «Тогда позвольте спросить. А если бы у вашего сына были дети, вы бы о нас и не вспомнили, да? Моя дочь права?» Анна Николаевна всхлипнула громко и ткнулась лицом в грудь мужа, затряслась в отчаянии. Павел Георгиевич повторил, поддерживая жену за плечи: «Как ты жестока сейчас, Ирина, как жестоко! Да, у нас нет других внуков, так получилось. Вот и будем считать, что это уже ваши проблемы», — быстро проговорила Ирина, — «только ваши. И мы с дочерью никакого отношения к ним не имеем, и вам лучше уйти. К нам скоро гости придут. Вы нас задерживаете. Извините». Ирина отодвинула Вику в сторону, шагнула вперед и решительно закрыла дверь, повернула собачку замка. Повернувшись к Вике, спросила быстро: «Все? Будем считать, инцидент исчерпан? Иди лучше в порядок себя приведи. Скоро и впрямь гости начнут собираться, да и мне еще надо на кухню. Не готово еще ничего». Ирина быстро пошла на кухню и столкнулась с Левой, который все это время стоял в дверях, наблюдал за разыгравшейся трагедийной сценой. «Я все-таки прав, это ты Вику так настроила», — произнес тихо, идя вслед за ней на кухню. «Как тебе надо, так и настроила». «Да как я ее настроила, Лева, как?» «Да вот так. Называется ни себе, ни людям. Ты не позволила ей самой решать, как поступить. Задавила своей обиженностью, своим злорадством. Ну что, получила в полной мере отмщение за себя, да? Довольна теперь? Довольна?» «Да не твое это дело, Лева, если уж по большому счету понятно. Пусть тебя это не волнует больше. Живи своей жизнью. Вику поздравил, вот и спасибо, и уходи!» «Да, я уйду, но не сейчас, потому что я еще не все сказал. Да не время вроде для разговоров, давай потом». «Нет, сейчас. Мне развод нужен, Ирина». «Да без проблем. Подавай документы, я все подпишу». «Ладно, и с квартирой тоже надо будет что-то решать, в конце концов. Это моя квартира. Здесь мои родители жили. Ты это не забыла, надеюсь?» «Ну что ты? Хорошо, что прямо сказал. Без обиняков. Я ведь сразу поняла, когда ты пришел, что именно это ты собирался сказать. Я все прекрасно помню, Лёва. И я на все согласна. Ты хочешь, чтобы мы с Викой отсюда съехали?» «Нет. Нет, конечно. Я же не изверг. Еще раз повторяю, что считаю Вику своей дочерью. Но и моя добродетель тоже не безгранична, сама понимаешь. И разменять трехкомнатную квартиру мы вполне можем. Это будет справедливо. Я только свою долю возьму. Ты ведь не станешь спорить со мной, правда?» «Но я ведь уже сказала тебе, что не стану. Делай так, как считаешь нужным. Это твое право». «Хорошо, тогда я...» И опять невпопад прозвенел дверной звонок. «Да что это за день такой сегодня? Все невпопад!» «Хотя, чего уж так невпопад? День ведь непростой. День рождения у дочери все же. Кого-то она в гости позвала, вот и звонят. И надо пойти в прихожую, здороваться вежливо, улыбаться». И снова Лёва потащился вслед за ней, с любопытством прислушиваясь к голосам в прихожей, и снова остановился в дверях, чтобы наблюдать. А Ирина уже стояла и удивлялась тихо, с кем это Соня пришла, ближайшая Викина подружка. Потом вдруг вспомнила. Вика же и отца Сониного пригласила. Его Александром зовут, кажется. И они даже знакомы немного. Встречались на родительских собраниях в школе. А этому Александру не по себе сразу заметно. Ужасно неловко. Видно, не мог дочери отказать, утащила его в гости почти силой. Надо бы его поддержать как-то. «Саша, как хорошо, что вы вместе с Сонечкой пришли, а то мне одной с этой оравой и не справиться будет. Проходите в гостиную, пожалуйста. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Это ничего, что я вас Сашей называю, да?» «Ничего, ничего, конечно», — немного смущенно улыбнулся ей гость, коротко глянув на стоящего в дверях Лёву. Лёве ничего и не оставалось, как оторваться от дверного косяка и тоже шагнуть навстречу гостю, протянуть ему руку. Проводив Сашу в гостиную, он вернулся к ней на кухню, проговорил насмешливо: «А ты не промах, смотрю. Уже пытаешься личную жизнь устроить, да? Еще и след мой не остыл. Насколько я знаю, от этого мужика Сониного отца жена недавно ушла. Теперь его очередь твои жизненные удобства устраивать, да? Ты ведь рассказала ему уже, как тебе трудно». Ирина аж задохнулась от возмущения, глядя на него во все глаза. «Что он говорит такое ужасное?» Потом произнесла на выдохе: «Уходи, Лёва, прошу тебя. Не порти мне праздник. Хватит». «О, да, я лишний на этом празднике жизни, понимаю прекрасно. А можно я еще немного понаблюдаю? Слишком уж забавно за тобой наблюдать. Столько лет жил рядом с тобой, но так и не узнал, какая ты есть на самом деле». А в квартиру уже ворвалась толпа Викиных одноклассников. В прихожей стоял радостный веселый галдеж. Было слышно, как счастливо повизгивает Вика. Соня уже примчалась на кухню, сияя глазами. «Вам помочь надо, тетя Ир. Я смотрю, у вас еще и не готово ничего». «Да, Сонечка, помоги, пожалуйста. И еще девчонок зови. Работы на всех хватит. А я пока гуся в духовку засуну. Совсем припоздала с этим гусем». Через какое-то время сели за стол. Разлили по бокалам шампанское. Лёва поднялся первым, чтобы сказать тост. И тут в дверь снова позвонили. Все переглянулись удивленно, кто это еще может быть. И только Вика вдруг побледнела, сглотнула трудно, неловко встала со стула и глянула на мать умоляюще, так умоляюще, что Ирина все поняла, кто еще пришел. Вика побежала в прихожую, Ирина не выдержала и пошла за ней, и наблюдала за всем, что происходит, как в дурном сне. В том самом сне, когда хочешь его прекратить и никак не можешь, ничего от тебя не зависит. Не подойдешь ведь, не начнешь силой выцарапывать дочь из объятий этого парня. Вон, как он ее обнимает, бессовестный, да как он посмел вообще. И Вика тоже. Повисла на нем, ноги подогнула, не шелохнется даже. И долго она так будет висеть. Вика, тебя там гости ждут, между прочим. Иди к гостям, Вика. Думала, строго скажет, а вышло жалко как-то, просительно. Но Вика оторвалась от Юры все-таки и повернула к ней лицо, счастливое, раскрасневшееся. Взяв Юру крепко за руку, повела его в гостиную, так, будто ее здесь и не было, но успела шепнуть на ходу: «Потом поговорим, мам, не надо сейчас, потом, ладно?» Ирина прислонилась молча к стене. Сил почти не было. Только что были силы, а теперь не осталось. Бессилие одно внутри, обида удивленная: «Как же так-то?» И не заметила, как рядом с ней очутился Лёва, спросил тихо и вкрадчиво: «Что? Не по твоему сценарию все пошло, да? Дочь не хочет жить по твоим правилам. По своим правилам хочет жить». Она подняла глаза, спросила устало: «Уйдёшь ты сегодня или нет, Лёва? Уходи уже». «Да я уйду. Прямо сейчас уйду, не волнуйся. И без того задержался уже. А ты празднуй, чего ты? Обхаживай своего этого нового. Не зря же он сюда притащился. Желаю тебе удачи, дорогая. Всех благ, всех благ».